около 20 тысяч человек было мобилизовано для оказания помощи войскам Воронежского и Центрального фронтов по строительству оборонительных сооружений. Жители Орловской и Курской областей на участке Центрального фронта изготовили около 1500 срубов для дзотов, отрыли 5220 километров траншей и ходов сообщения, что равно расстоянию от Москвы до Иркутска. За короткое время усилиями тружеников тыла и воинов фронта в районе Курской дуги было сооружено до 500 километров противотанковых препятствий, отрыто 28 053 стрелковых окопа, 55 884 окопа для противотанковых ружей, ручных и станковых пулеметов, оборудовано 9330 артиллерийских сооружений и 3915 пулеметных дзотов. Подсчитано, что на строительстве обороны было вынуто столько грунта, 2 миллиона кубометров, что его хватило бы на земляной вал высотой 35 метров и длиной 400 километров. На протяжении 2 лет Орловский обком ВКПБ и облсполком также держали под контролем содержание дорожной инфраструктуры в надлежащем состоянии, обеспечивая тем самым бесперебойное перемещение к фронту тяжелого вооружения и материально-технических средств. Были приняты следующие постановления о готовности дорог по Орловской области для пропуска колонного движения войск к фронту. 12.10.1941 года. О восстановлении мостового хозяйства железнодорожных участков Московско-Курской и Московско-Донбасской железной дороги. 30.01.1942 года. О мобилизации неработающего трудоспособного населения для работы на Елецком железнодорожном узле Московско-Донбасской дороги 2.05.1942 года. О мобилизации рабочей силы на восстановление Орловского узла Московско-Курской и Брянского узла Московско-Киевской железной дороги 14.11.1943 года и другие. Важное военное значение имела шоссейная дорога Тамбов-Елец-Сливный-Орел. Она была единственной снабжавшей войска Брянского фронта, поэтому на ее ремонт были брошены основные силы дорожно-строительных батальонов Брянского и частично Центрального фронтов, с тем, чтобы подготовить движение огромных масс войск к фронту. Были перестроены все мосты для того, чтобы пропускать максимальный груз 60-тонные танки КВ, вдвое расширено дорожное полотно. Орловский обком партии и облсполком взяли под свой контроль ремонт старой дороги и строительство новых участков, которые веером отходили от основного полотна к базам снабжения тыла фронтов. На строительство и ремонт было выделено 12 тысяч человек из близлежащих районов. В преддверии предстоящих летних сражений перед советским командованием остро встал вопрос о коммуникациях. Отступая под ударами Красной Армии, зимой и весной 1943 года немецкие войска нанесли значительный ущерб железнодорожному хозяйству. Они специальными устройствами полностью разрушили многие участки дороги. На станциях были подорваны стрелочные переводы и технические сооружения. на юго-восточной железной дороге были выведены из строя 657 километров главных путей, 214 мостов, 10 паровозных депо. К тому же большинство железнодорожных путей было перешито немецкими инженерными частями на узкую западноевропейскую колею. Практически отсутствовали нужные механизмы и транспортные средства. 10 апреля Центральный фронт в своей полосе мог эксплуатировать только 43% дорог. В особенно тяжелом положении оказались Брянские и Воронежские фронты, которые не имели собственных шоссейных и железнодорожных путей и вынуждены были частично базироваться на коммуникациях Центрального фронта. Чтобы направить поток воинских перевозок к фронту, необходимо было срочно восстановить железнодорожные коммуникации. ЦК ВКПБ и ГКО СССР обязали партийные организации Воронежской, Курской, Орловской и Харьковской областей оказать всемерную помощь войскам в восстановлении железных дорог. Требовалось мобилизовать все силы на ремонт в кратчайший срок железнодорожных линий и путевого хозяйства. Прежде всего, на магистрали Воронеж, Липецк, Елец, Ливны, а также Курск, Воронеж, питающих войска Брянского, Центрального и Воронежского фронтов. Выполняя это указание, областные и районные партийные и советские организации направили в помощь железнодорожным частям Красной Армии 65 тысяч местных жителей. Уже в первых числах января 1943 года было восстановлено движение по линии Мормыжи, Ливны, Верховье, Русский Брод. Затем на восстановительных работах железной дороги, ведущей к Брянску, в августе 1943 года, помимо воинского контингента, было задействовано 2500 рабочих, из них на железнодорожной станции «Орел» 1500 рабочих железнодорожников и гражданского населения. Известно, что каждая эпоха формирует образ своего поколения. Поколение людей советской эпохи первой половины XX века формировалось в годы гражданской войны, борьбы с отклонениями от генеральной линии партии, первых пятилеток и ускоренной технической модернизации страны. И, конечно же, в страшную пору испытаний Великой Отечественной войны. Думается, именно военные годы оказали наибольшее воздействие на формирование мировоззрения и мироощущения большинства советских людей, живших в ту пору. Они же, эти военные годы, кардинально изменили само качество советского социума, обнажили противоречивую сущность непростых отношений между властью и народом и одновременно показали самые высокие примеры гражданского мужества и патриотизма, которые проявили люди страны Советов при защите своего Отечества. Во все времена и у всех народов особым ореолом уважения и почитания окружались мужественные сограждане, презревшие опасность, нередко и саму смерть, ради будущего своего народа, ради Отечества. До нас дошли имена былинных древнерусских богатырей, летописи и книги хранят память о бесстрашных защитниках родной земли. Сколько примеров храбрости и долга, веры и верности показали чудо-богатыри Отечественной войны 1812 года, защитники легендарного Севастополя, освободители братской Болгарии. Но сколько героев так и остались безымянными, неизвестными, сложив головы в больших и малых сражениях минувших столетий. К сожалению, начало 21 века отмечено печатью беспамятства. Много ли мы знаем о земляках-героях русско-японской войны 1904-1905 годов, или о доблести солдат и офицеров русской армии в Первую мировую? Нам еще предстоит буквально по крупицам собирать факты и свидетельства тех дней, открывать себе и миру имена и деяния неизвестных пока для нас героев Орловского края. Иное дело с героями, которые совершили подвиги в годы Великой Отечественной войны. Уроженцы Орловщины сражались на всех фронтах и во всех родах войск. Оборона Москвы и Ленинграда, битва за Сталинград, оборона Севастополя, сражение за Курск, Орел и Белгород. 167 уроженцев города Орла и Орловской области получили звание Героя Советского Союза, среди них 35 за форсирование Днепра, 28 за освобождение Белоруссии, 20 за бои на территории Польши, 7 за форсирование Одера, 11 за участие в штурме Берлина. Среди героев орловцев 65 пехотинцев, 38 летчиков, 33 артиллериста, 23 танкиста и другие. Летчик Георгий Михайлович Паршин стал дважды героем Советского Союза. В славной плеяде героев орловцев две женщины – Марина Павловна Чечнева и Анастасия Надежда Васильевна Попова, а также офицеры, генералы и маршалы.